Надо чем-то развеселить папу. Придумала! Я сделаю ему подарок. Я куплю ему новую шляпу. Он обрадуется и улыбнется мне. А я скажу ему, как я его люблю. Да, нужно немедленно пойти в шляпный магазин. Я сделаю папе сюрприз. Простите, вы не знаете, где находится шляпный магазин? О, принцесса! Откуда ты в наших краях? Богатенькая девочка. Мне нужно купить шляпу. Шляпу? Зачем тебе шляпа, детка? Это подарок для папы. Ты такая маленькая, что тебя могут прогнать из лавки. Мы можем тебе помочь. Мы даже окажем тебе услугу и купим все, что ты захочешь. Конечно, мы поможем тебе. Только, пожалуй, тебе надо переодеться. Пойдем с нами. Мы твои друзья. Эх, хорошенький сегодня денек. Девочка, что ты здесь делаешь? Ты вся вымокла до нитки. Я жду моих друзей. Они пообещали купить шляпу для папы. Я дала им деньги. Но уже ночь. Все магазины давно закрыты. Иди домой, девочка. Я не знаю, куда идти. Я никогда не была здесь раньше. И как я могу прийти к папе в таком виде? Меня забрали мое платье и дали чужое. Бедняжка, тебя обманули и оставили здесь одну. Я потерялась сегодня утром. Меня зовут Флоренс Домби. Помогите мне, пожалуйста. Не плачьте. Как это чудесно, что я оказался здесь. Со мной вы в полной безопасности. Хорошо, я не буду плакать. Пойдемте, я живу здесь совсем близко. Меня зовут Уолтер. Завтра мы отыщем ваш дом. Так произошла первая встреча семилетней Флоренс и юного Уолтера. Он был сиротой и жил в доме своего дядюшки Соломона, который содержал небольшую лавку и был мастером судовых инструментов. Девочку приютили эти добрые люди. Впервые она провела ночь вне дома, окруженная их заботой. Ее сердце исполнилось благодарности, и она уже никогда не забывала своих друзей. Мистер Домби, мистер Домби, Флоренс нашлась. Она заблудилась в городе и ночевала в доме лавочника. Ее привел какой-то мальчишка. Дайте ему вознаграждение, и пусть он убирается. Он ничего не хочет брать. Скажите ему, мистер Домби не любит оставаться в долгу. Папа, я так испугалась. Эти добрые люди помогли мне. Ты заставила нас волноваться. Это нехорошо. Будь хорошей девочкой, моя дорогая. Ну все, иди к себе. Шло время. Поль приблизился к 8-му году жизни. Он был хорошенький мальчуган, хотя в его личике было нечто болезненное и напряженное. Он рос необыкновенным мальчиком. Был слишком серьезен и задумчив для своего возраста и слишком слаб телесно для подвижных игр. Никто в доме не смел даже намекнуть мистеру Домби о том, что есть хоть малейшее основание для беспокойства о маленьком Поле. Отец нетерпеливо ожидал момента, когда осуществится мечта об их совместном влиянии и величии, об их фамильном триумфе. Он любил сына, насколько вообще способен был любить. Он поддерживал постоянное общение с ним и ежедневно строил планы и проекты. Однажды, когда они оба долго сидели в глубокой тишине у камина, маленький Поль нарушил молчание. «Папа, что такое деньги?» «Деньги? Золото, серебро, медь. Ты знаешь, что это такое?» «О да, я знаю, что это такое. Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, что такое сами деньги». «Скоро ты будешь лучше знать, мой мальчик. Деньги, Поль, могут сделать что угодно». «Что угодно, папа?» «Да, что угодно. Почти». «Почему деньги не спасли мою маму? Они жестокие, правда?» «Жестокие? Нет. Хорошее не может быть жестоким». «Но они не могут сделать меня сильным и совсем здоровым, верно, папа?» «Ты и так силен и совсем здоров, не правда ли?» «Иногда я так устаю, и кости у меня болят, и я не знаю, что делать». «Да, это бывает по вечерам. Малыши должны к вечеру уставать, тогда они лучше спят». «Это бывает не вечером, папа. Это бывает днем. И я ложусь на колени к Флоренс, а она мне поет. Ночью мне снятся такие странные сны. Папа, я хочу, чтобы за мной пришла Флоренс. Позови ее скорей». «Разве тебе скучно с отцом?» «Нет, что ты, папа. Но мне бывает тоскливо, когда я долго не вижу сестры». «Долго? Она только что была здесь». «Прошло уже больше часа. Пусть придет Флоренс». «Ну хорошо, она сейчас придет».